Поднимаюсь по лестнице, а ресторан битком набит. Много моряков там было. Из дальневосточного пароходства, из других. Смотрю, четверо ребят наших сидят, зовут. «Сань, давай к нам, иди сюда». И один наш, а кулаки у него здоровые, говорит мне за столом. «Вот, Сань, мы тебя тогда приложили, вот этими руками обрабатывали. Это ты от меня в челюсть получил. Но согласись, что ты закон нарушил. Хоть и по наивности, но нарушил». «Разумеется, я согласился». «Хотя ты, парень-то, нормальный, — говорит. Так что, если захочешь, ты можешь сейчас ответить. При всех моряках врежь нам худосочной своей ручонкой по челюстям, не обидимся. Ну, боль-то свою вымести как-нибудь. А если не хочешь, давай выпьем, да и все». «А чего я буду счеты сводить, если сам же был виноват?» И тогда они сказали: «Ладно, прости нас, выпьем и концы в воду». И я сказал: «Конечно, давай». И вот напился я сильно в первый раз. И меня волоком на судно притащили, в жизни не забуду. Положили в каюте. Проходит время какое-то, то ли полчаса, то ли час, не помню. Открывается моя каюта. Входит боцман, Ботаня. Поднимает одной рукой мою голову. И другой как влепит. Ох, опять искры из глаз. На другой день входит: «Ну как, Саньк, оклемался?» А я с фингалом потерянный. «За что?» «Ну, от ребят я получил, там понятно все. А ты-то за что меня, бать?» И вот что он мне сказал: «Хороший ты парень, Сань, но запомни ты закон моря. Знай, с кем пить, когда и сколько. Не запомнишь — сдохнешь». Вот и запомнил я на всю жизнь. Поэтому до сих пор у меня норма есть. И никогда не сопьется тот, кто знает, с кем пить, когда и сколько. Вовремя мне эту науку преподали. И еще там случай был. Занесло к нам мужика одного на судно. Первым рейсом шел. По натуре он такой был, шестерил. И мы через льды шли у Берингового моря, а там тюлени. И хлопнул он из ружья с борта. Мать у тюлененка убил. А тюлененок маленький, белый, глаза черные, плачет. Его на борт притащили. И как вся команда против этого мужика поднялась. Видел я их глаза. А был в их глазах не мой укор. Как же ты мог выстрелить, скотина? Он же без матери пропадет. И понял я тогда, не жить этому мужику среди моряков. Да и он понял, что будет изгоем среди всех. Списался на берег с повреждением почек. Хорошо с ним побеседовали. Плохие люди редко выживают в море, потому что судно — это замкнутое пространство. Там человек с мелкой душонкой остается один на один с самим собой и редко находит себе подобных. И если на земле он может отыскать подонков, похожих на себя, и как-то приспособиться, то в море он весь на виду. Море раздевает человека, обнажает его суть. Для мерзавцев это часто плохо кончается. И было там еще удивительное ощущение себя в природе. Сидишь после вахты на корме, и вокруг тебя океан. Тихий. Это он с виду тихий. Но какая же мощь просыпается в нем во время шторма. Я слабый человек, мальчишка, становился